28. Лиза. «Так, и что мне делать?» — интересуется Чижов, подходя ко мне вплотную. «Еще чуть-чуть, и в чан с супом нырнет, который стоит между нами на прилавке». «А ничего не делать!» — не дает мне и слова сказать Нина Степановна. «Рассказать лучше, как зовут, чего к нам явились, чьих будете?» Подбочинивается, грозно смотря снизу вверх на ухмыляющегося Ваньку. «Шуйская, охрана твоя, что ли?» Беззвучно артикулирует мне Ваня, озорно сверкая черными глазами. Спалил меня уже всю своим наглым взглядом. Жарко. «Нина Степановна, я же говорю, одногруппник мой, Иван, пришел помочь», — с досадой отвечаю алтарнице. «А ты, Лизонька, не лезь, а лучше ответы слушай, одногруппника этого своего. А то знаем мы таких помощников», — недобро щурится. «Сегодня помог, а завтра ты с приплодом, а помощничек в кусты». «Нина Степановна!» — охаю. Лицо болезненно горит. «На Ваню даже повернуться не могу теперь. Неловко, что вот так вот в лоб при нем об этом. А сам Чижов только еще хуже делает». «Что это сразу в кусты?» — хмыкает весело. «Я от ответственности не бегаю». Мысленно прячу лицо в ладонях. «Ванечка, ну что, так сложно промолчать? Ладно, Нина Степановна, может, хоть оправдаться благими намерениями и подступающий по возрасту деменцией, но ты-то...» «То есть какой помощью явился и не думаешь отрицать?» Тем временем победоносно тычет в него пальцем Нина Степановна, будто добилась чистосердечного признания. «Только не надо нам тут таких, у нас девушки приличные, а Лизонька-то наша, красавица, так и вовсе уже сосватана». Вдвоем с Ваней удивленно застываем, уставившись на Нину Степановну. Чижов через секунду недобро хмурится, мгновенно перестав улыбаться. Я же продолжаю ошарашенно хлопать глазами. Нина Степановна, раздраженно вздохнув, пытается мне тайком подмигнуть, отчего ее слегка перекашивает. «Лизонька, Стрельников же!» — заговорщическим тоном. «Никто он мне! Что вы такое говорите?» — вспыхиваю. Нина Степановна недовольно поджимает губы от того, что не поддержала ее вранье. Ваня продолжает все так же тяжело смотреть. «Елизавета, я не думал, что к тебе тут целая очередь. Мне каким занимать?» Наклонившись ко мне через прилавок, цедит тихо. Кидаю на Чижова обиженный взгляд. Нашел кого слушать. «Так это пока никто. А я вот знаю, что он хотел у отца Тимофея спрашивать про то, как свататься к тебе». Не унимается Нина Степановна, отчего мне так и хочется огреть ее черпаком. «Да, Иван», — холодно обращается к Ване, — «с нашими девушками только так, через батюшку. Так что поискал бы другую, мало ли их, что ли. Вон только на улицу выйди да свистни. А Лизоньке человек из прихода нужен, и именно из нашего, чтобы тут остаться смогла, раз уж так хочет жить в Москве. Ты же сама, Лиза, просила отца Тимофея найти себе хорошего жениха и... Все, не могу больше». Позора до конца жизни хватит. У Вани и так от услышанного, будто даже кудряшки туже завились. И в глазах огонь тлеет. Нехороший такой огонь. «Нина Степановна, мы, пожалуй, пойдем». Кладу черпак и рывком стаскиваю с себя передник. «Все равно уже почти все поели. Вань, ты же есть не хочешь?» Чижов отрицательно мотает курчавой головой, смотря на меня из-под лобья. «Вот и хорошо. Со мной идешь?» Выхожу из-за прилавка, игнорируя бухтящую себе под нос Нину Степановну. «Пойдем», — дергает уголком губ Ваня, обозначая тень кривой улыбки. Кажется, первый нормальный вдох делаю, только выйдя на улицу. Морозный воздух приятно обжигает разгоряченные легкие. Темнеет уже, небо чугунное, плотное, и вокруг кружит в безветрии пушистый крупный снег. Он падает на лицо, мочит платок, а я не чувствую совсем. Так мне жарко от того, что Ванька бредет рядом. Через пару шагов Чижов тормозит и молча надевает мне поверх тонкого белого платка свою вязаную шапку, которую до этого спрятал в кармане. А у самого уже все кудри припорошенные. «Вань, да не надо, лучше себе!» мямлю смущенно, когда останавливается напротив и натягивает мне шапку поплотнее на уши. Игнорируя мои вялые возражения, Ваня спрашивает совсем о другом. «Что, правда жениха просила?» Серьезно и тихо. Взгляд при этом пытливый такой. Свои глаза опускаю и иду вперед. Ваня за мной, совсем рядом. Шум дороги все слышнее, но пока еще в скверике при подворье тихо, и, кажется, можно услышать, как падает снег. «Ну а как еще, Вань?» «Конечно, просила». Помедлив, все-таки отвечаю. «Отец замуж выдать хочет. Говорит, взрослая уже. Семья, дети нужны. Да я и сама знаю. Так что, как не приеду погостить на каникулах, так все сватает меня. И если соглашусь, это же там оставаться. А я не хочу. Мне нравится в Москве. Сейчас я учусь пока. Меня не сильно донимают. Но как закончу...» Замолкаю, хмурясь. «Сама не верю, что рассказываю это все Чижову. И немного страшно от того, как отреагирует. Вдруг засмеет, фриковатая, с ее дремучими порядками». Ваня молчит, и с каждой следующей секундой тишины между нами я все больше жалею, что открылась. Выходим за ворота подворья. Оборачиваюсь по привычке и три раза крещусь перед образом над воротами, а затем кланяюсь. Ваня наблюдает, чуть склонив голову на бок, и вдруг спрашивает. «А вы также пальцы собираете? Я слышал, что старообрядцы по-другому». «Мы не совсем старообрядцы, но да, Вань, по-другому», — улыбаюсь ему. Молча протягивает свою ладонь. Смущенно закусив губу, собираю ему пальцы в горсть правильно. Каждое прикосновение, как микроожог. Ох, божечки. Потом Ваня повторяет поклон за мной. И идем по аллейке вдоль дороги дальше. «Я думала, ты не веришь», — замечаю. «Все равно ведь крещеный, в детстве», — пожимает плечами. Идем совсем рядышком. Еще и снег так сыпет, что тропинка все уже и уже, словно специально, чтобы тесно было вдвоем. «Так вот сейчас же диплом, и ты заканчиваешь», — словно спохватывается Чижов, повернув ко мне голову и впиваясь обеспокоенным взглядом. «И что делать?» «Пока ничего, я же в аспирантуру поступаю. Бессонов мне точно бюджетное место даст, он уже обещал». Расплываюсь в счастливой улыбке от его пышущей живым участием реакции. Мне приятно так, что в груди все знойно зудит. Вот только тяте еще не говорила, признаюсь. Знаю, что расстроится. Летом приеду с дипломом, и тогда уж скажу. «Ясно», — хитро поглядывает на меня Ваня, нахально улыбаясь. «А ты, оказывается, шуйская, прямо стратег». Вроде и в шутку, а как похвала. Смеюсь. Внутри пузырьками чистой беспричинной радости щекочет. Ботинки мокрый снег месят, застревая, а по ощущениям, будто по облаку иду. Непроизвольно прижимаюсь к Чижову ближе. Ваня тут же, будто случайно ловит мои пальцы в вязаной перчатке, крепко сжимает в своей горячей ладони и переплетает со своими. У меня щеки алым горят, и не от мороза. Приглядываемся. Куда идем? Не знаю я. К метро, наверное, да? Тут далековато, и я рада, что нам еще идти и идти. «А ты что будешь делать после диплома?» – спрашиваю тихо. Ваня шумно выдыхает, и его рука на миг крепче сжимает мою. «Хотел бы я знать», – бормочет. «А ты не знаешь?» – скидываю на него удивленный взгляд. «Раньше знал», – грустно улыбается, смотря перед собой. «Я же хотел в профессиональный спорт уйти, меня приглашали. Вот уже перевод оформлял на этот год, чтобы заочно доучиться. Но ты, наверное, в курсе, что у меня травма была сложная. И теперь все». «Знаю, да», — киваю, ласково поглаживая его пальцы. «Ну вот, так что не придумал пока», — хмыкает, криво улыбнувшись и мазнув по мне взглядом. «Но что-нибудь подвернется. С деньгами у меня сейчас проблем нет, так что я не тороплюсь». «А что, ты подрабатываешь? Или родители помогают?» — интересуюсь я. «Не родители», — сходу отметает Ваня. «Значит, работаешь. Кем?» — продолжаю допытываться у него. «Тебе не понравится», с прищуром косится на меня. «Почему?» «Потому что небогоугодное это дело», хитро сверкает глазами. «Можно даже сказать, грех. Я сбиваюсь с шага. Мысли разные. И все какие-то совсем уж невероятные. Чижов в ночном клубе, в кожаном ошейнике. Трясу головой, прогоняя жуткий образ. Привидится же. Ванька закатывается, наблюдая за мной. По лицу догадался?» «Говори, пока не надумала ничего». Тоже смеюсь, толкая его в грудь. Отступает. Сзади лавочка. Падает на нее и утягивает меня за собой, прямо к себе на колени. «Да ты уже надумала!» Шутливо щелкает меня по носу, а лицо от моего близко-близко. Зачарованно смотрю в его смеющиеся карие глаза. Они, оказывается, не совсем черные, а как крепкий кофе. и такие же обжигающие. Я ставки делаю на баскетбол, я же в нем разбираюсь. Сначала в шутку, потом понял, как считать, теперь и другим ставлю иногда. Стало много выходить, я на биржу часть унес. Там система коэффициентов, по сути, такая же, говорит Ваня, блуждая знойным взглядом по моему лицу. Задерживается глазами на губах, облизывает свои. Облачком его дыхание на коже оседает. У меня пульс чистит, как пойманная птичка. Вокруг снегопад, а я, кажется, растаю сейчас. И правда грех, Вань, надо что-то другое, шепчу ему в губы, а думаю уже совсем о другом, тоже не очень-то богоугодном. Да уж, точно грех, бормочет рассеянно Ваня в ответ и прижимается своими губами к моим.